Глупо. Да, но соблазнительно. Однако Эдвард прав, я пока не готова. И мне не хочется вести себя разумно. Я хочу, чтобы это сделал Эдвард. Ничем не обоснованное желание, да. Можно не сомневаться, что через пару секунд после укуса, когда яд начнет жечь мои вены, мне будет совершенно безразлично, кто именно меня укусил. Так что какая разница? И все же это казалось мне очень важным, хотя я никак не могла сформулировать причину. Пусть именно Эдвард сделает этот выбор. Настолько сильно захочет быть со мной, что не просто позволит мне измениться, а сам пойдет на это. Мне хотелось, чтобы прикосновение его губ стало бы последним, что я запомню. Детский сад, да, но все же... И еще одна совсем глупая причина, в которой я никогда не призналась бы вслух. Пусть именно его яд отравит мое тело. Тогда я буду принадлежать Эдварду вполне физически ощутимым способом. Но я знала, что Эдвард будет упорно держаться за свое условие. Сначала свадьба. Ведь он же явно хочет отложить мое превращение. И пока его уловка срабатывает. Я попыталась представить, как скажу родителям, что решила этим летом выйти замуж. Как скажу об этом Анжели, Бену и Майку. Да у меня язык не повернется. Я слов не смогу найти. Уж проще признаться, что я превращусь в вампира. И, по крайней мере, моя мама, если посвятить ее во все подробности, скорее согласится на мое превращение в вампира, чем на замужество. Я поморщилась, представив себе ужас на лице Рене. И вдруг, всего на мгновение, мне снова привиделось, как мы с Эдвардом, одетые по моде другого века, сидим на террасе. В том мире никто бы не удивился, увидев у меня на пальце обручальное кольцо. В том мире жизнь была гораздо проще. И любовь тоже. 1+1 равнялось 2. Джейкоб схрапнул и завалился на бок. Его рука упала со спинки дивана, и я оказалась прижатой к телу Джейка. Ох, ничего себе, какой же он тяжелый! И горячий! Уже через несколько секунд я обливалась потом. Я попыталась осторожно выскользнуть из-под его руки, но мне пришлось слегка оттолкнуть его. Когда рука упала с меня, Джейк мгновенно открыл глаза. Вскочил на ноги и встревоженно огляделся. «Что? Что случилось?» — в недоумении спросил он. «Джейк, это я. Извини, что разбудила». Он повернулся ко мне и растерянно моргнул. «Белла, ты?» «Доброе утро, Засоня». «Ох, черт! Я уснул. Извини. И долго я спал?» «За это время по телеку уже целый банкет приготовили». Джейк плюхнулся обратно на диван. «Ой, извини, пожалуйста». Я потрепала его по голове, пытаясь пригладить лохматую шевелюру. «Да ладно, хорошо, что ты немного выспался». Он зевнул и потянулся. «Последнее время толку от меня никакого. Неудивительно, что Билли перестал бывать дома. Со мной со скуки помрешь». «Все в порядке», — успокоила я. «Нет, давай пойдем на улицу. Мне надо прогуляться, а то опять вырублюсь». «Джейк, поспал бы ты еще немного. Ничего со мной не сделается. Позвоню Эдварду, и он меня заберет». Я похлопала по карманам. Пусто. «Черт, придется с твоего телефона позвонить». Похоже, я забыла мобильник в машине. Я начала подниматься с дивана. «Нет!» Джейкоб схватил меня за руку. «Нет, останься. Ты и так почти ко мне не заходишь. А я, дурак, столько времени зря потерял». Джейкоб стащил меня с дивана и вывел на улицу. В дверях ему пришлось наклонить голову, чтобы не удариться о косяк. Пока Джейкоб спал, заметно, не по сезону, похолодало. Наверное, гроза собирается. Такие холода бывают в феврале, а не в мае. По-зимнему холодный воздух привел Джейка в чувство. Пару минут он ходил туда-сюда перед домом, волоча меня за собой. «Какой же я идиот!» — пробормотал Джейкоб себе под нос. «Джейк, что случилось?»